Глава сороковая. На следующее утро судья Лего первым делом вызвала адвокатов защиты и обвинения в свой кабинет. Вместе с Форсайтом пригласили и Лэнгфорда, чтобы он кратко изложил судье, что известно по поводу нападения на Андре Лакосса. Конечно, Лэнгфорд преподнес все как случайный акт насилия, что между заключенными не редкость. «Вероятнее всего, произошедшее будет квалифицироваться как преступление на почве ненависти», — заметил он. «Ведь мистер Лакосс — гомосексуалист. Нападавший уже осужден из-за убийства и сейчас обвиняется еще в одном». Судья задумчиво кивнула. «Крыть мне было нечем». Сиско так и не обнаружил связи между Патриком Сьюэллом, подозревавшимся в нападении на Лакосса, и Марко или Лэнгфордом. Мой ответ прозвучал неубедительно. До конца расследования еще далеко. Я бы не стал пока делать опрометчивых выводов. «Уверен, все выводы будут обоснованы», — парировал Лэнгфорд. Прежде с лица Лэнгфорда не сходила неодобрительная ухмылка, сейчас ее не было. И я посчитал это начальным симптомом происходивших в нем изменений. Он понимал, что замазан. А если нападением, как я полагал, они пытались устранить обвиняемого и тем самым закрыть дело, то потерпели поражение. «Ваша честь», — начал Форсайт. «Учитывая тот факт, что жертве потребуется время, чтобы поправиться, обвинение просит об аннулировании процесса. По правде говоря, альтернативы я не вижу». Судья кивнула и перевела взгляд на меня. «А вам такое решение кажется целесообразным, мистер Холлер?» «Нет, ваша честь, ничуть. Но пусть мистеру Форсайту ответит моя коллега мисс Аронсон. Она лучше подготовилась. Я же всю ночь провел со своим клиентом в больнице». Судья дала слово Дженнифер, и та представила превосходнейшие и неожиданные доводы против аннулирования процесса. С каждым предложением я все больше и больше гордился тем фактом, что отобрал ее в свою команду. Однажды, сомнений нет, она разобьет меня в пух и прах. Но пока эта девушка работала вместе со мной и демонстрировала высший пилотаж, ее аргументация строилась на трех пунктах. В самом начале она заявила, что аннулирование процесса нанесет ущерб обвиняемому. Сослалась на стоимость выстраивания линии защиты и продолжения заключения для Лакосса, на материальные потери, которые это повлечет, и на очевидный факт, что команда обвинения уже познакомилась со стратегией защиты, и аннулирование процесса позволит им взять все увиденное на вооружение и выйти на следующий процесс более подготовленными. «Ваша честь, такое решение не является справедливым, с какой стороны не посмотреть», — добавила она в заключение. На мой взгляд, аргументация была уже достаточно хороша, чтобы взять верх. Но Дженнифер добила еще двумя пунктами. Она сослалась на расходы налогоплательщиков, которые неизбежно повлечет за собой новый процесс, а в итоге сказала, что наилучший способ провести работу по отправлению правосудия — дать процессу зеленый свет. Последние два пункта были особенно сильны, поскольку затронули тайные страхи Лего. Судейская должность выборная, и ни один судья не хочет, чтобы его конкурент или газета выявили растрату денег налогоплательщиков. А отправление правосудия намекнуло, что судья волен принять любое решение. «Мисс Аронсон», — сказала Лего после того, как Дженнифер представила свои доводы, — «ваши аргументы обоснованы и убедительны. Однако ваш клиент находится на больничной койке в отделении интенсивной терапии. Вы же не предлагаете привести туда присяжных? На мой взгляд, суд в данном случае оказался в затруднительном положении, из которого есть только один выход». «Ваша честь», — продолжила Дженнифер, — «на наш взгляд, стоит продолжить дело и без обвиняемого, предварительно посоветовав присяжным не принимать во внимание его отсутствие». «Это неслыханно», — выпалил Форсайт. «Мы добьемся обвинительного приговора, а судебное решение отменят по апелляции ровно через 5 минут. У обвиняемого есть право предстать перед обвинителями». «Его не отменят, если обвиняемый сознательно отказался от права явиться в суд», — сказала Дженнифер. «Здорово, конечно», — саркастично заметил Форсайт. «Но ваш клиент лежит без сознания в кровати, а у нас тут ждут и маются присяжные». Я полез во внутренний карман пиджака, вытащил отказ, который раздобыл в медицинском центре прошлой ночью, и протянул его через стол судье. «Вот подписанный отказ от присутствия, ваша честь». «Стойте! А ну-ка, секундочку!» В голос Форсайта прокрались первые нотки отчаяния. «Это как вышло?» Обвиняемый в коме, он и рукой-то двинуть не в состоянии, не то что соображать. Судья протянула отказ Форсайту, а Лэнгфорд потянулся со стула, чтобы взглянуть на подпись. «Я проторчал в больнице всю ночь, Ваша честь». Андре Лакос то приходил в себя, то снова впадал в забытье, что не совсем одно и то же, что кома. Мистер Форсайт оперирует медицинскими терминами, в которых не разбирается. Будучи в сознании, мой клиент выразил сильное желание продолжить процесс в его отсутствии. Он не намерен ждать. «Послушайте, Ваша честь», — покачал головой Форсайт, — «я не хочу никого ни в чем обвинять, но это невозможно. Просто не бывает, чтобы...» «Ваша честь», — невозмутимо произнес я, — «возможно, это поможет вам принять решение». Я вытащил сотовый и открыл приложение для фотографий, перемотал снимки и увеличил фото, которое сделал в больничной палате. Андрей лежал в кровати, приподнятой под углом 45 градусов, перед ним располагался прикроватный столик, правая рука лежала на столе, он держал ручку и подписывал отказ. Я сфотографировал Андре с правой стороны, и из-за угла съемки и опухших век невозможно было сказать, открыты глаза или нет. Я подозревал, что мистер Форсайт будет возражать, поэтому на скорую руку сделал снимок, научился кое-чему у судебного курьера. Там дежурил полицейский Эванстон. При необходимости его можно разбудить и привести в суд, чтобы заверить подпись. Судья подчеркнуто передала телефон мне обратно, минуя Форсайта. «Это лишнее, мистер Холлер. Я верю вам на слово. Мистер Форсайт, ваше право внести ходатайство, хотя, между прочим, именно вы секунду назад напоминали суду, как заждались начала процесса присяжные». «В таком случае, Ваша честь, обвинение ходатайствует о том, чтобы суд провел тщательное расследование и удостоверился, что отказ, который предположительно имеется у мистера Холлера, был подписан обвиняемым в здравом уме и по доброй воле». Мне пришлось перехватить инициативу, пока одна из отчаянных попыток Форсайта остановить процесс не возымела действия. «Ваша честь, положению мистера Форсайта сейчас не позавидуешь. Очевидно, он скажет что угодно, лишь бы остановить процесс. Задайтесь вопросом, почему?» На мой взгляд, ответ очевиден. Мы успешно доказываем, что мистер Лакос невиновен. И присяжные, и все присутствующие, включая мистера Форсайта, это понимают. Обвинению нужен второй шанс, санкционированный судом. Ваша честь, вы действительно такое допустите? Мой клиент невиновен, а его упекли в тюрьму, измучили, лишили всего, возможно, даже жизни. Отправление правосудия требует, чтобы процесс продолжился немедленно. Форсайт готов был что-то тявкнуть в ответ, однако судья, подняв руку, его остановила. Она настроилась вынести решение, когда на столе вдруг завибрировал телефон. «Это мой секретарь», — произнес Олегу вслух, подразумевая, что должна взять трубку. Я поморщился, ведь почти уже дожали. Лего ответила на звонок, что-то вкратце выслушала и отключилась. В зале суда находится Джеймс Марко вместе с адвокатом из УБН. Он готов дать показания. Она дала нам время осмыслить сказанное, а потом продолжила: «Ходатайство об аннулировании процесса отклоняется. Мистер Холлер, через 10 минут вызывайте следующего свидетеля». «Ваша честь, я настойчиво возражаю», — сказал Форсайт. «А я настойчиво отклоняю», — стальным голосом оборвала его Лего. «Я прошу приостановить судебное разбирательство, пока сторона обвинения разбирается с апелляцией». «Мистер Форсайт, вы можете оформить уведомление об апелляции в любое удобное для вас время, но промедления не дождетесь. Заседание начинается через 10 минут». По пути в зал суда команда защиты пропустила вперед соперников, держась метрах в 5 позади команды обвинения. «Ты молодец!» — наклонившись, прошептал я Дженнифер. Она с гордостью улыбнулась. «Законник помог мне набросать пару аргументов, когда я его вчера вечером отвозила обратно. Ум у него по-прежнему острый, как скальпель. А то! Да он даже в таком возрасте круче, чем 90% адвокатов». Тут я заметил, как Лэнгфорд держит дверь в зал суда открытой и ждет нас, хотя Форсайт давно вошел. Мы встретились глазами, и я воспринял этот жест вежливости как сигнал, как предложение. Тронув Дженнифер за локоть, я кивком дал ей понять, чтобы она проходила в зал, а сам, подойдя к Лэнгфорду, остановился. Он был не дурак и понял, что попытка прекратить судебный процесс и остановить меня провалилась. Я приоткрыл перед ним карты, так как все еще хотел низвергнуть одного из участников этого тайного сговора. И хотя мы с Лэнгфордом частенько скрещивали мечи, Марко я мечтал засадить еще больше. «У меня кое-что есть». «Тебе надо на это взглянуть», — сказал я. «Неинтересно», — бросил он. «Иди, иди, козел, не задерживайся». Но прозвучало это как-то неубедительно, просто способ завязать разговор. «А я думаю, наоборот, тебе будет очень интересно». Он пожал плечами, не мог пока принять решение, так как не знал, что у меня в кармане. «Если не нужно тебе, то твой дружок Марко уж точно заинтересуется». И Лэнгфорд сдался. Я вошел в дверь и попал в зал суда. Форсайт уже сидел за столом обвинения. Он вытащил телефон и кому-то звонил, видимо, начальству или в апелляционный отдел, но меня это уже мало заботило. Я подошел к столу защиты и достал позаимствованный у Лорны iPad, включил устройство и вывел на экран видеозапись из дома Стергаса, затем подошел к ограждению и положил планшет на соседнее с Лэнгфордом пустующее сиденье, задрав при этом правую ногу и завязывая шнурки на ботинке. Не поднимая глаз, я прошептал: «Досмотри до конца». Зал был переполнен. Вести о том, что в 120-м департаменте разворачиваются интересные события, уже разлетелись по зданию суда. Помимо ребят Мои, которые сидели на своих обычных местах, я заметил по меньшей мере 6 работников СМИ на первых двух рядах, кучу людей в костюмах, в которых я распознал коллег-адвокатов, и множество профессиональных зрителей. Это вышедшие на пенсию одинокие люди, которые изо дня в день бродят по судам в поиске человеческих трагедий, страданий и муки. Не знаю, был ли интерес вызван появлением Марко или тем фактом, что обвиняемого искололи ножом практически до смерти прямо в подвале здания уголовного суда, но слухи расползлись, и народ пришел. Марко сидел в 5-м ряду рядом с мужчиной в костюме, по-видимому, его адвокатом. Он не стал утруждать себя и одеваться соответственно случаю, а снова был в черной рубашке пола и джинсах. Подвернутый край рубашки обнажал пистолет в кобуре на правом бедре, выставляя его на всеобщее обозрение. Вид у Марко был, как у заправского бандюгана. И я решил это так не оставлять. Я перевел взгляд и отметил, что Лэнгфорд уже просмотрел видеозапись, вернул планшет на пустующее сиденье и сидел, по-видимому, в шоке, переваривая мысль, что его жизнь к концу этого дня уже точно не будет прежней. Подняв на этот раз другую ногу на стул, чтобы поправить шнурок, я снова согнулся и, не отрывая взгляда от Марко, прошептал Лэнгфорду: «Мне нужен Марко, не ты».